Кому пришла в голову мысль насчет того, чтобы вы заменили этим летом Java? Ему самому. А как обстояло дело в прошлые годы? Он прибегал к услугам одного из моих коллег, доктора Бриссона. Но этой зимой тот открыл собственное дело в Амьене, поэтому не мог подменить Java. Последний вопрос. Считаете ли вы, что Жозефа как-то по-особенному привязана к своим хозяевам? Мне нет до этого никакого дела. Вам довелось провести с ней бок о бок несколько недель. Из тех ли она женщин, кто готов лжесвидетельствовать в интересах кого-то из своих работодателей? Повторяю, понятия не имею. Лассань сделал вывод. Мы расстались с доктором Негрелем, чья честь, будущее и даже жизнь в настоящее время подвергаются опасности. Он отдает себе в этом отчет. Виновен он или нет, осознает тяжесть нависших над ним подозрений. Перед нами он предстал как человек, решивший защищаться. Спокойно, без суеты и гнева. А последний взгляд, брошенный им нам вдогонку с верхней площадки лестницы, был исполнен горечи. «Вот как, на мой взгляд, все происходило», — встрепенулась девушка за соседним столиком. «Молодой доктор и она были любовниками. Консьержке нет смысла говорить неправду. Я убеждена, что она ее действительно узнала. Муж Эвелин, старше ее, он обращался с ней как с девчонкой, а женщины этого не любят. Негрель же, напротив, красивый мужчина, взор его нежен». Мегро улыбнулся и занялся трубкой. «Откуда это она взяла про нежный взор? Не потому ли, что журналист упомянул о густых бровях? Убеждена, что он человек пылкий. По всем ответам Негреля чувствуется, что он себя сдерживает. Заметь также, что окурки он гасит о подоконник. Это абсолютно ничего не значит. Как сказать? Он весь кипел внутри, стараясь в то же время внешне выглядеть спокойным. Эвелин была вынуждена отправиться в Канны вместе с мужем и дочкой. Но она, держу пари, именно она подбросила Жаву мысль о Негреле как его заместителе на время отпуска. Там они могли видеться, поскольку часть своего времени тот проводил на бульваре Осман. Но и фантазерка же ты!» Мегре подумал, что любовь у этой парочки будет недолгой. Блондин выглядел малым серьезным. Гибкое тело девушки перельнуло к нему, как бы стремясь оббиться вокруг возлюбленного. Однако его это явно смущало, и он сидел с таким видом, точно извинялся перед окружающими. «Потише, пожалуйста. А я ничего дурного и не говорю. Она не выдержала месячной разлуки и помчалась самолетом в надежде вернуться в Канны вечерним рейсом. По всей вероятности, она наплела мужу, что едет повидаться с подружкой на Лазурном берегу, а он, что-то заподозрив, ринулся следом. После обеда он застал их в комнате, что за отделением для консультаций. Негрели отпустил, а на жене отыгрался». Ударил ее, она грохнулась в обморок, и тогда, решив разом покончить с этой историей, он сделал ей укол. Но зачем же он засунул ее в шкаф? У него было оправдание. Драма произошла на почве ревности. Мадам Мегре, до которой также доносились голоса споривших, взглянула на мужа. Было забавно слушать легкую, почти игривую болтовню о происшедшей трагедии в этой балаганной обстановке. Персонажи в переложении девушки теряли свою человеческую оболочку и реальный драматизм. Они превращались в персонажей дешевого романа. И тем не менее, все, что она высказала сейчас, вполне могло оказаться истиной. Ее гипотеза, насколько Мегре представлял себе дело, была так же жизненна, как и любая другая. «Но неужели ты не понимаешь? Заперев ее в шкаф, вернувшись в Канны и заверяя, что в Париж не ездил, Жаб выставил убийцей Негреля. Именно его теперь и подозревают в преступлении. Они оба на мушке». «Кто тебе сказал?» «Спорю, что полиция нарочно их выпустила и теперь следит за ними в надежде, что один из двоих сделает ошибочный шаг». «Тоже не так уж абсурдно. Короче говоря, публика не настолько глупа, как зачастую полагают профессионалы». Бедняга Жанье оказался перед дилеммой, не так часто возникающей перед полицейским. Как правило, когда задерживают предполагаемого преступника, возникает вопрос, что лучше?